Василий Андреевич в глубине души знал, что не может быть еще утро. Но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить, и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. На силу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал. Достал спички, стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил. Было всего 10 минут первого. Еще вся ночь была впереди. «Ох, длинна ночь!» — подумал Василий Андреевич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, также равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреевич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреевич уже никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала, и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине. Бог с ним, с лесом, без него дел, слава Богу. Эх, ночевать бы, — говорил он себе. Говорят, пьяные-то замерзают, — подумал он, — а я выпил.